Есть одна история, как молился один мудрец. И он рассказывает, как он молился ученику. Он говорит: когда я был так же молод, как ты, так же молод, глуп и самонадеян, то есть нечист, я молил Господа: «О Господь, помоги мне изменить мир». Когда я стал взрослым, я стал молить Господа: «О Господь, помоги мне изменить того, кого я люблю». Но когда я стал старым, я стал молить: «О Господь, помоги мне измениться самому, хотя бы». Но Господь сказал мне: «Уже пора, нет времени, надо было измениться в молодости, тогда бы ты смог изменить тех, кого ты любишь, и изменить весь мир». Итак, человек, несомненно, неквалифицированный. Что он пытается делать? Изменить всех. Более-менее, когда квалификация появляется, он думает: ну хотя бы изменить, кого люблю. Эту Вальку, Мишку, Шишку, Дуньку. Но когда он на самом деле становится квалифицированным, он думает: надо измениться самому. И чем быстрее человек осознает это, тем, значит, он становится кем? Учеником, квалифицированным. Квалифицированным. И тот, кто хочет сам измениться прежде, а не изменять мир, и кого-то тут сидеть, лапшу вешать там все время на лавочке, каждому все показывать, что я квалифицирован, просто через болтовню. Это реально, это можно. Можно казаться продвинутым. Очень сильно можно казаться продвинутым. Но быть продвинутым очень сложно. Потому что нужно будет как раз отречься от этих представлений. Знание дает отречение. И когда человек приобретает знание, он отрекается от этих вещей. Где? В сердце. В сердце происходит отречение. Вот почему он говорит, что когда я был неквалифицирован, я хотел изменить мир. Когда появилась квалификация, я понял, что хотя бы изменить тех, кто, кого люблю, через любовь как-то хоть что ли. Но когда я стал на самом деле осознающим, я понял, что не изменившись самому, ничего не изменишь. Никого не изменишь. Никого любишь — не изменишь, и тем более всех остальных. Только тогда, когда я изменюсь сам, я могу что-то изменить. Итак, эти изменения и есть квалификации. Поэтому говорится, что тот, кто научился контролировать гнев, побуждение гениталий, желудка, языка и так далее, кто постиг науку, сделал это через преданное служение, через бхакти-йогу, может принимать учеников по всему миру. Он может начать спасать других. Почему? Потому что он спасся. Спасся. Поэтому говорится, спасать других может только тот, кто спасся. Но тот, кто сам не спасся, он просто прикрывается этим. Изображает. Это целая комедия, это целый спектакль спасения происходит. Контролировать. Тот, кто смог контролировать себя, может контролировать весь мир, говорится. Тот, кто может управлять собой, может управлять всеми. Но тот, кто не может управлять собой, как он может управлять другими? Вот почему Прабхупада говорит: управлять другими может только человек, который храбрый. Почему? Он может переступать через самое большое невежество, которое пропитывает все. Через что? Страх. Страх. И тот, кто может победить собственный страх, может что? Управлять. Управлять теми, кто не может управлять собой. Как узнать, что человек может управлять собой? Это не то, что он может управлять ушами, там, глазами вертеть как-то. Он может управлять самой большой проблемой своей жизни. Это страхом. Страх. Страх заставляет людей все остальное делать. И Прабхупада говорит, вся материальная жизнь, все материальные мотивы жиждятся на страхе. Страх потерять жену, страх потерять детей, страх потерять собственную жизнь, страх потерять богатство, страх потерять уважение, страх потерять власть, страх не разбогатеть, страх... Ой, куча всего. Все страх. Вот почему говорится, что кшатрий только мог управлять этим обществом. Потому что он может переступать через страх. Тот, кто не в состоянии переступить через страхи, не должен даже пытаться управлять другими. Потому что он не в состоянии управлять собой.